терпеливо дослушав его до конца и откусывая зубами нитку, которой она подшивала проволочный абажур под свою укороченную выходную юбку, Нюра осведомилась. — Что ж, по-твоему, мне ее с собой на танцульки брать? Слушая их перепалку, Клавдия тихо улыбалась. И не столько тому, что для них, оказывается, не безразлично было, старая или молодая у них мать, сколько тому, что, несмотря на свои расхождения, они, похоже, не прочь были объединиться в своем критическом отношении к матери. А вот уже и общие секреты от нее появились у них. Пристроятся где-нибудь в уголке и подолгу о чем-то шепчутся, шепчутся, а когда она, управляясь по дому, ненароком приблизится к ним, сразу замолкают и смотрят на нее с таким откровенным выжиданием, которое не оставляло сомнения, что еще лучше будет, если она поскорее догадается опять оставить их вдвоем. Нет, из-за этого она и не собиралась обижаться на них. Какая же это и молодость, если у нее нет секретов от взрослых. Тем более, что и Ваня за это время, за какой-нибудь год, вдруг сразу так развернулся в плечах и вообще возмужал, что при встрече она ахнула. И Нюра по вечерам уже бесстрашно ездит с Петькой Чекуненком на мотоцикле в степь, и если не начнет вдруг смеяться без всякой причины, то упадет на подушку вниз лицом и беззвучно плачет, пока мать не приласкает ее. Пусть секретничают и даже обсуждают свою, по их мнению, отстающую от времени мать. Ее не убудет. И ее материнское сердце не могло не радоваться тому, что, повзрослев, они стали еще ближе друг к другу, как не всегда бывают между собой родные братья и сестры. Несмотря на то, что Нюра уже знала о том, о чем так и не знал еще ничего Ваня. Но все равно вооружаться ножницами, чтобы тоже, как другие женщины, начинать укорачивать свое платье, она, Клавдия Пухлякова, не станет. Вот и дождалась она. Почему-то особенно приятно было ей услышать от других женщин, как совсем возмужал и вообще стал парень хоть куда ее сын Ваня. Ежели б я хоть лет на 10 помоложе была, я бы его слопала вместе с его жгучими глазами, откровенно сокрушала свое присутствие Катька Аэропорт, нареченная так в хуторе за то, что у нее на подворье мог при всякой погоде приземлиться любой приезжий мужчина. Но и не только приезжий. При этом она поигрывала своими изумрудно-зелеными глазами так, что другие женщины ни на минуту не могли усомниться. «Ты бы, Катька, и теперь не прочь, от тебя всего можно ожидать». «Куды уж мне до него?» — улыбалась Катька. «Он по сравнению со мной еще совсем дитя. На сегодняшний день мне и моего рыжего сержанта-квартиранта хватить». Не очень активно возражала Катька Аэропорт, смиренно прикрывая свои удлиненные ресницы с хлопьями жирной краски. Еще более встревоженные ее смирением, женщины наперебой предупреждали Клавдию. «Ты получше за своим сыном смотри, а то ты не знаешь ее, она ж никого не пропустит». Они-то Катьку Аэропорт знали, и у них были с нею свои счеты. С тем большим ожесточением поднимались они теперь на защиту совсем еще неискушенного Вани Пухлякова. «Ты, Клавдия, не скалься, а правду приглядывай. Видишь, она как своими глазюками заиграла. Как где плохой замок, там и она». Против этого Катька протестовала уж совсем вяло. «А вы получше замыкайте», чем вызвала длинный приступ ярости у хуторских женщин. Сломав очередь у водопроводной колонки, у которой обычно обсуждали свои злободневные дела, и окружая Катьку, они начинали припоминать ей все, что было и чего не было. не замечая, что вода давно уже впустую хлещет из хоботка чугунной трубы на землю. Смеясь, Клавдия восстанавливала у колонки порядок. «Глядите, вся из бассейна уйдет. Тимофей Ильич нам за это спасибо не скажет». И, подождав, пока женщины опять выстраивались с ведрами в очередь, заключала: «А мой Ваня уже может и сам за себя постоять». В глубине души ее материнскому чувству льстило, конечно, такое отношение к сыну. Значит, он того заслуживает, если к его судьбе так неравнодушны. Но Катьку аэропорт она как-то вдали от посторонних ушей отвела в сторону и коротко поинтересовалась у нее: «Ты вчера вечером зачем его зазывала к себе?» Катька попробовала было независимо ворохнуть глазами. «Я уж давно вышла из тех годов, Клавка, чтоб каждому отчет давать». Но Клавдия тут же одернула ее: «На русские слова по-русски отвечай. Я его просила электропроводку мне починить», — ответила Катька. «А своего сержанта ты не могла об этом попросить? Так он как раз на дежурстве был, а у меня свет потух». Катька хотела обойти Клавдию стороной, но та придержала ее за рукав. «Гляди, если он еще раз у тебя так потухнет, я к тебе сама приду его засветить. А ты знаешь, я зря говорить не стану». В этом Катька не сомневалась. Кого-кого из хуторских женщин, только не Клавдию Пухлякову, можно было упрекнуть в том, что она склонна бросать слова на ветер. И поэтому, несмотря на всю свою независимость, Катька аэропорт предпочла от пререканий с Клавдией воздержаться, пока не отошла от нее на такое расстояние, откуда уже безбоязненно могла прокричать: «Ты б ему еще на шейник купила!» Клавдия грозно обернулась к ней: «Что ты сказала?» Но Катька уже успела отойти от нее еще дальше и могла вполне безнаказанно насладиться своей местью. «И своего полковника заодно тоже на цепок примкни!» Увидев, как дернувшаяся при этих словах к ней Клавдия остановилась и, отмахнувшись от нее рукой, пошла прочь, Катька аэропорт захохотала. Безошибочным чутьем она почувствовала, что в последний момент ей каким-то образом удалось вырвать в этом словесном поединке с Клавдией Пухляковой победу. Уходившая же от нее по улице Клавдия уже ругала себя за то, что затронула ее. Лучше было бы ограничиться разговором с самим Ваней, чем давать Катькиному языку материал на весь год. Во всем хуторе не сыскать было никого другого, кто сумел бы вот так же перетасовать то, что было, с тем, чего не было, и так искусно перемешать все вместе, что потом уже невозможно было отличить, где кончаются ее наговоры, а где начинается правда. Как и с тем же полковником, постояльцем Клавдии, которого она вдруг ни с того ни с сего прихлестнула к их разговору. Еще не хватало, чтобы какая-нибудь частица ее слов коснулась его ушей. Тогда Клавдии хоть сквозь землю провались перед чужим человеком. И начинать доказывать что-либо Катьке все равно, что добавлять масло в огонь. Потому что она же все на свой салтык мерит. Ей и невдомек понять, как это чужой мужчина в доме может быть не больше, чем просто временным квартирантом. Не заворачивать же было обратно от ворот машину, на которой Ваня полковника привез. Тем более, что Клавдия с первых же слов поняла, как он относится к ее сыну. Какой бы матери было не по душе, если б начальник ее сына относился к нему так, что иногда, даже незаметно для самого себя, начинал называть его не курсантом Пухляковым, а по-домашнему, просто Ваней. Хотя, судя по всему, человек он не из слишком мягких. Лишнего слова не скажет, как будто кто и в самом деле когда-то его на замок замкнул.